Часть вторая. Глава 12. Арильд Франк стоял у окна в своем кабинете. Он посмотрел на часы. Большинство беглецов вылавливают в течение первых 12 часов с момента побега. Журналистам он сказал, что их ловят в течение первых 24 часов, чтобы работу сотрудников тюрьмы сочли оперативной, даже если бы она заняла больше 12 часов. Но вот пошел уже 25-й час, а у них по-прежнему не было никаких следов. Он только что вернулся из большого кабинета, из окон которого не было вида. И человек с окном без вида потребовал объяснений. Начальник тюрьмы был в плохом расположении духа, поскольку ему пришлось вернуться в Осло из Рейкьявика с ежегодной конференции исправительных учреждений северных стран. За день до этого он сказал по телефону из Исландии, что свяжется с прессой. Начальнику нравилось общаться с прессой. Франк попросил у него одни сутки, чтобы взять Лофтхуса без шума. Но начальник отказал ему в категоричной форме и сказал, что это дело они не могут хранить в тайне. Во-первых, Лофтхус был убийцей, и надо предупредить людей. Во-вторых, его фотографию надо разместить в газетах, чтобы получить помощь в его поимке. «А в-третьих, надо разместить твой портрет», — подумал Франк. «И твои приятели-политики увидят, что ты работаешь, а не только купаешься в голубой лагуне и пьешь черную смерть». Исландский национальный алкогольный напиток. Франк пытался объяснить начальнику, что фотографии в газетах вряд ли сильно помогут. Имевшиеся в их распоряжении изображения Сонни Лофтхуса были сделаны 12 лет назад при его поступлении в тюрьму, а у него уже тогда были борода и длинные волосы. А изображения с камер слежения, на которых он без волос, были такими размытыми, что не могли использоваться. Но начальник все же настоял на том, чтобы втоптать имя гостюрьмы в грязь. «За ним охотится полиция, Арильд. И ты ведь понимаешь, что через несколько часов мне позвонит какой-нибудь журналист и спросит, почему об этом не было официального сообщения и сколько вообще побегов гостюрьме удалось утаить. В таких ситуациях мне нравится быть тем, кто оплачивает телефонные счета, Арильд». Сегодня начальник тюрьмы поинтересовался мнением Франка о том, какие улучшения требуется внести в тюремный распорядок. И Франк знал, почему. Он сможет отправиться к своим политикам и представить им идеи помощника начальника тюрьмы, выдав их за свои. Идеи человека с видом из окна. И все же он отдал их Бройлеру. Идеи. Например, распознаватель голоса вместо отпечатков пальцев и приваренный браслет на ноге с передающими сигнал чипами, которые невозможно уничтожить. В конце концов, существовали вещи, которые были ему дороже собственной шкуры. Государство было одной из таких вещей. Арильд Франк посмотрел на Экебергоссен, купающийся в лучах утреннего солнца. Когда-то это место было солнечной стороной рабочего района. Когда-то он мечтал накопить денег и купить себе здесь маленький домик. Теперь у него был большой дом в более дорогом районе. Но он все так же мечтал о маленьком домике. Нестор воспринял сообщение о побеге с очевидным самообладанием. У людей, которые беспокоили Франка, выдержки тоже хватало. Он подозревал, что они были полностью выдержаны, когда принимали решения, которые, с одной стороны, казались такими ужасными, что в его жилах стыла кровь, а с другой — обладали такой простой, ясной и практичной логикой, что Арильду Франку не оставалось ничего иного, кроме как восхищаться ими. «Найдите его», — сказал Нестор, «или позаботьтесь о том, чтобы его никто не нашел». «Если они найдут Лофтхуса, то смогут уговорить его сознаться в убийстве госпожи Морсанд, прежде чем его отыщут другие. У них свои методы. Если же они, наоборот, лишат его жизни, он не сможет объяснить наличие улик против него на месте преступления в доме Морсандов. Но тогда его нельзя будет использовать в дальнейшем. Вот как обстояли дела. Преимущества и недостатки. И в основе всего простая логика». «Вам звонит Симон Кефас», — раздался в коммутаторе голос Инны. Арильд Франк машинально фыркнул. «Симон Кефас. Вот человек, у которого нет ничего дороже собственной шкуры. Несчастный бесхребетник, сумасшедший игроман, оставивший за собой не один труп. Говорят, он изменился после встречи с женщиной, с которой сейчас живет. Но никто не знал лучше помощника начальника тюрьмы, что люди не меняются. И Франк знал о Симоне Кефасе то, что ему надо было знать. «Скажи, что меня нет!» «Он хочет встретиться с вами сегодня вечером по поводу Пера Волана». «Волана? Разве они не закрыли это дело, посчитав его самоубийством?» Франк тяжело вздохнул и посмотрел на газету, лежащую на письменном столе. Информация про беглеца в ней была, но, во всяком случае, не на первой странице. Возможно, потому что в редакции не имелось хорошей фотографии сбежавшего. Эти грифы-падальщики хотят дождаться фоторобота, на котором, как они надеются, убийца будет выглядеть в меру кровожадным. В противном случае они разочаруются. «Арильд?» По неписанным правилам она не называла его по имени в присутствии посторонних. «Выбери время в моем календаре, Инна. Не давай ему больше 30 минут». Франк задумчиво смотрел на мечеть. Скоро минует 25 часов. Ларс Гилберг подошел на шаг ближе. Парень лежал на разобранной картонной коробке, прикрывшись длинным пальто. Он появился днем раньше и устроился за кустами, разделяющими дорожку и здание. Просто тихо и неподвижно сидел в кустах, как будто играл в прятки с человеком, который так и не пришел. Мимо прошагали двое полицейских в форме, бросили взгляд на Гилберга, сравнили его с имевшейся у них фотографией, но не остановились. Когда вечером начался дождь, парень вышел и улегся под мостом, не спросив разрешения. Дело не в том, что он не получил бы разрешения, но он даже не спросил. И вот еще что. На нем была форма. Ларс Гилберг не совсем разбирался, что это за форма. Он демобилизовался до того, как офицеры сменили летнюю зеленую форму на другую. Негоден. Такой была немного туманная формулировка. Иногда Ларс Гилберг задумывался, а существовало ли вообще что-нибудь, на что он был годен? И если да, то узнает ли он об этом когда-нибудь? Может быть, это... Раздобыть денег на дозу, выжить под мостом, как сейчас. Парень спал, дыхание его было ровным. Ларс Гилберг приблизился еще на один шаг. Что-то в походке и цвете кожи парня выдавало в нем героинщика. А значит, у него при себе могло что-нибудь быть. Гилберг подобрался так близко, что видел, как дрожат веки молодого человека, словно глазные яблоки под ними крутятся и вертятся. Он присел на корточки, осторожно приподнял пальто и потянулся к нагрудному карману форменной рубашки. Все произошло так быстро, что Ларс даже ничего не увидел. Рука парня крепко ухватила его запястье, и в следующее мгновение Ларс уже стоял на коленях, уткнувшись лицом во влажную землю, а рука его была выкручена назад. Рядом с его ухом раздался шепот. «Что тебе надо?» Это прозвучало не злобно, не агрессивно и даже не испуганно, а вежливо, будто парень спрашивал, не может ли он чем-нибудь помочь Гилбергу. Ларс Гилберг поступил так, как обычно поступал в тех ситуациях, когда понимал, что дело проиграно. Признался, пока не стало хуже. «Хотел украсть у тебя наркоту и поживиться деньгами». Захват, который применил к нему парень, был хорошо известен. Кисть к предплечью, нажим на локоть сзади. Полицейский захват. Но Гилберг знал, как ходят, разговаривают, выглядят и пахнут переодетые полицейские. И парень не был одним из них. «На чем сидишь?» «На морфии», — простонал Гилберг. «Сколько дадут на 50 крон?» «Чуть-чуть. Немного». Захват ослаб, и Гилберг быстро отдернул руку. Он поднял глаза на молодого человека и на купюру, которую тот держал перед его носом. «Прости, но это все, что у меня есть». «Послушай, я ничего не продаю». «Это тебе. Я завязал». Гилберг зажмурил один глаз. «Как это говорится? Если это слишком хорошо для того, чтобы быть правдой, значит, это неправда. Но, с другой стороны, может быть, парень просто чокнутый. Он схватил 50-кроновую банкноту и засунул ее в карман со словами «За аренду спального места». «Я видел, как здесь вчера расхаживала полиция», — произнес парень. «Это обычное дело». «Случается, но в последнее время их тут вьется целая туча». «А ты не знаешь такого места, где нет целой тучи?» Гилберг склонил голову на бок, изучая собеседника. «Если вообще не хочешь встречаться с копами, то, конечно, надо попросить комнату в пансионе. Выли, их туда не пускают». Парень задумчиво посмотрел на реку и кивнул. «Спасибо за помощь, друг мой». «Не за что», — обескураженно пробормотал Гилберг. «Точно чокнутый». И в подтверждение его мыслей парень начал раздеваться. На всякий случай Гилберг отступил на пару шагов назад. Стоя в одних трусах, парень сложил форму и рубашку и обернул ими ботинки. Он попросил у Гилберта полиэтиленовый пакет и убрал в него одежду и обувь. Пакет был помещен под камень в кустах, где он провел вчерашний день. «Я буду охранять. Никто не найдет», — сказал Гилберг. «Спасибо. Полагаюсь на тебя». Молодой человек, улыбаясь, застегнул пальто до самой шеи, чтобы не было видно голой груди. Потом он пошел по дорожке. Гилберг смотрел ему вслед, наблюдая, как голые подошвы разбрызгивают воду из луж на асфальте. «Полагаюсь на тебя. На всю голову чокнутый». Марта стояла в приемной и просматривала на экране компьютера картинки с камер слежения общежития Ила. Вернее, она разглядывала мужчину, пялившегося прямо в камеру у входной двери. Он еще не нажал кнопку звонка, еще не обнаружил маленькую дырочку в пластмассовой панели, закрывающей звонок. Пластик пришлось установить из-за относительно обычной реакции их клиентов на отказ открыть дверь. Они начинали молотить по звонку кулаками. Марта включила переговорное устройство. «Что вам угодно?» Парень не ответил. Марта уже давно поняла, что он не был одним из 76 постояльцев. Несмотря на то, что за последние 4 месяца у них сменилось 100 жильцов, она помнила каждого из них в лицо. В то же время она поняла, что он принадлежит к так называемой целевой группе Илы, к мужчинам-наркоманам. И не то, чтобы он не выглядел чистым, на самом деле он именно таким и выглядел. Дело было в худобе его лица, в морщинках у рта, в жалкой стрижке. Она вздохнула. «Комнату ищете?» Парень кивнул, и Марта повернула на панели ключ, открывая дверь этажом ниже. Она позвала Стина, которая готовила на кухне бутерброды для одного из постояльцев, и попросила ее присмотреть за приемной. Потом она побежала вниз по лестнице, мимо железных ворот, которые можно было запереть из приемной в случае, если во входные двери прорвется нежелательный посетитель. Парень стоял в дверях. Его пальто, доходившее до щиколоток, было застегнуто до самого подбородка. Он был босым, и она разглядела кровь на одном из влажных следов у двери. Но Марта привыкла почти ко всему, поэтому внимание ее прежде всего привлек взгляд молодого человека. Он видел ее. Она не могла объяснить это по-другому. Его взгляд был нацелен прямо на Марту, и этот взгляд свидетельствовал о том, что он обрабатывает зрительные впечатления от увиденного, то есть от нее. Не так уж и серьезно, но такое в общежитии Ила было непривычно. У Марты промелькнула мысль, что, возможно, парень все-таки не наркоман, но она быстро отмела эту идею. «Привет. Пошли со мной?» Он проследовал за ней на 2-й этаж, в комнату для встреч напротив приемной. Марта, как всегда, оставила дверь открытой, чтобы Стина и другие могли их видеть. Попросила парня присесть и достала бумаги, которые требовалось заполнить во время собеседования с новым постояльцем. «Имя?» — спросила она. Он помедлил. «Мне нужно вписать в этот бланк какое-нибудь имя, понимаете?» — сказала она, предоставив ему возможность, которая требовалась многим, приходившим сюда. «Стик», — произнес он неуверенно. «Прекрасно, Стик», — ответила она. «А дальше?» «Бергер?» «Ну, так и запишем. Дата рождения?» Он назвал дату и год, и она быстро высчитала, что ему исполнилось 30. Выглядел он моложе. Вот что удивительно у наркоманов. В отношении их возраста очень легко ошибиться, причем в любую сторону. «Кто-то порекомендовал вам обратиться сюда?» Он отрицательно покачал головой. «А где вы провели прошлую ночь?» «Под каким-то мостом». «Я так понимаю, что в таком случае у вас нет адреса постоянного проживания, и вы не знаете, к какому филиалу Управления социальной защиты вы относитесь. Я использую цифру 11 из вашего дня рождения, что дает нам...» Она просмотрела список. «Отделение Валне, которое, будем надеяться, из милосердия заплатит за вас. Какие наркотики вы употребляете?» Она держала ручку наготове, но он не отвечал. «Назовите ваш любимый». «Я завязал». Марта отложила ручку. «Мы принимаем в Иллу только активных наркоманов. Я могу позвонить и выяснить, не найдется ли для вас место в пансионе на улице Спурвейсгата. Там уж точно получше, чем здесь». «Вы хотите сказать...» «Да. Я хочу сказать, что вы должны регулярно употреблять наркотики, если хотите здесь жить». Она устало улыбнулась ему. «А если я скажу, что соврал, так как подумал, что мне будет легче получить здесь комнату, если я притворюсь завязавшим?» «Вот вы и нашли правильный ответ на этот вопрос. Но больше подсказок у вас не осталось, дружище». «Героин», — сказал он. «И?» «Только героин». Марта поставила крестик в бланке, усомнившись в правдивости его слов. Вряд ли в городе Осло остался хоть один чистый героинщик. Все употребляли разные смеси по той простой причине, что если смешать уличный героин с уже добавленными в него примесями, с бензодиазепином, например, с рогипнолом, то за свои деньги можно получить более глубокий и более далекий транс. «Цель вашего пребывания здесь?» Он пожал плечами. «Крыша над головой». «Болезни или важные лекарства?» «Нет». «Есть ли у вас планы на будущее?» Он посмотрел на нее. Отец Марты, Лиан, любил повторять, что прошлое человека заключено в его взгляде и что его можно научиться читать. Но это не относится к будущему. О будущем мы не знаем ничего. И все же, оглядываясь на этот момент, Марта будет спрашивать себя, могла ли она, должна ли она была прочитать что-нибудь о планах так называемого Стига Бергера на будущее. Он покачал головой. Таким же образом он ответил на ее вопросы о работе, образовании, прошлых передозировках, соматических болезнях, заражении крови и психических проблемах. В конце собеседования она объяснила ему, что они связаны подпиской о неразглашении и никому не расскажут, что он у них остановился. Но если он захочет, то может заполнить заявление с указанием имен лиц, которым в случае обращения в пансион может быть предоставлена информация о нем. «И тогда, например, ваши родители, друзья или девушка смогут с вами связаться?» Он мягко улыбнулся. «У меня никого нет». Марта Лиан часто слышала такой ответ. Настолько часто, что он перестал производить на нее впечатление. Ее психолог называл это «compassion fatigue» — синдром выгорания, и утверждал, что рано или поздно он наступает у всех людей со сходными профессиями. Но Марту беспокоило, что синдром не проходил. Конечно, она понимала, что существуют границы того, насколько циничным может быть человек, обеспокоенный собственным цинизмом. Но, несмотря ни на что, ею всегда двигало именно это — сопереживание, сочувствие, любовь. Но скоро у нее наступит полное опустошение. Поэтому она испугалась, почувствовав, что слова «у меня никого нет» попали в цель, как иголка попадает в болевую точку и заставляет сокращаться давно не работавшую мышцу. Марта сложила бумаги в папку, оставила ее в приемной и повела нового постояльца вниз, на маленький склад одежды на первом этаже. «Я надеюсь, вы не из тех параноиков, что не могут носить одежду, которую до этого носили другие», — сказала она, повернувшись к нему спиной, чтобы он смог снять пальто и надеть подобранную ею одежду. Она дождалась, пока он покашляет, и повернулась. В голубом свитере и джинсах он по какой-то причине выглядел выше и стройнее и не был таким тощим, каким казался в пальто. Он посмотрел вниз на простые синие кроссовки. «Да», — сказала Марта, — «кроссовки-бродяги». В 1980-е годы крупные партии кроссовок со складов Министерства обороны были розданы различным благотворительным организациям, и они превратились в отличительную примету наркоманов и бездомных. «Спасибо», — тихо произнес он. Именно по этой причине Марта впервые обратилась к психологу, когда постоялец не сказал спасибо. Один непоблагодаривший из целой череды неблагодаривших разрушителей собственной личности, влачивших какое-никакое существование благодаря государству благоденствия и социальным институтам, которые они ругали большую часть своей трезвой жизни. У нее случился приступ ярости. Она велела этому неблагодарному убираться к чертовой матери, если его не устраивает толщина иглы одноразового шприца, который он получил бесплатно, и идти в свою комнату, за которую социальные службы платят 6 тысяч в месяц, и где он сможет вколоть себе наркотик, купленный на деньги от продажи украденных по соседству велосипедов. Он написал на Марту жалобу и приложил к ней описание своих страданий на 4 листах. Ей пришлось извиняться перед ним. «Пошли, найдем твою комнату», — сказала она. По дороге наверх, на третий этаж, она показала ему душевые и туалеты. Мимо них рысцой пробегали мужчины с одурманенными глазами. «Добро пожаловать в лучший магазин наркотиков в Осло», — сказала Марта. «Здесь?» — спросил молодой человек. «Здесь разрешено торговать?» «Правилами пансиона запрещено, но если ты употребляешь наркотики, тебе надо где-то их хранить. Я рассказываю тебе все это только чтобы ты знал. Нам безразлично, сколько ты хранишь у себя в комнате, грамм или килограмм. Мы не контролируем торговлю в комнатах. Мы входим только если подозреваем, что в комнате есть оружие». «А что, бывает?» Она бросила на него взгляд. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Просто хочу знать, насколько здесь опасно». «У всех живущих здесь дилеров есть мальчики на побегушках, которые занимаются выбиванием долгов у других постояльцев. И для этого они пользуются всем, от бейсбольных бит до обычного стрелкового оружия. На прошлой неделе я убирала одну комнату и нашла под кроватью гарпун». «Гарпун?» «Ага, заряженный Стинг-65». Она удивилась собственному смеху. И он улыбнулся ей в ответ. У него была хорошая улыбка. У многих из них тоже была очень хорошая улыбка. Марта отперла дверь в комнату 323. «Мы закрыли несколько комнат, пострадавших от пожара, поэтому нашим постояльцам приходится жить подвое, пока мы не сделаем ремонт. Твоего товарища по комнате зовут Йонни, другие жильцы зовут его Йонни Пума. Он страдает синдромом хронической усталости и проводит большую часть дня в постели. Но он тихий и спокойный, у тебя не должно возникнуть проблем с ним». Она открыла дверь. Шторы на окнах были задернуты, в помещении стояла темнота. Марта включила свет. Световые трубки на потолке мигнули пару раз перед тем, как зажечься. «Здесь прекрасно», — сказал парень. Марта осмотрела комнату. Она никогда не слышала, чтобы кто-то всерьез назвал комнату Вилли прекрасной. Но парень был в чем-то прав. Конечно, линолеум поблек, а щербатые стены небесно-голубого цвета были исписаны и изрисованы так, что даже щелоком не оттереть. Однако здесь было, в общем-то, чисто и светло. Меблировка состояла из койки, комода и низкого исцарапанного и облезлого стола, но мебель была цела и отвечала потребностям. Здесь пахло мужчиной, спавшим на нижнем ярусе кровати. Парень сообщил, что у него не было передозировок, и она дала ему верхнюю койку. На нижние ярусы они старались помещать тех, кто с наибольшей вероятностью получит передозировку, потому что с нижней койки их легче переносить в бессознательном состоянии на носилки. «Ну вот», — сказала Марта, протягивая ему связку ключей. «Я буду твоим контактным лицом, а значит, если что-то случится, связывайся со мной. Хорошо?» «Спасибо», — ответил он, взял связку с синим пластмассовым брелоком и стал ее разглядывать. «Большое спасибо».